Гуру. Каждый определит себе свое место в будущем по степени своей подготовленности. И каждый подготавливает себя сейчас сам. Невидимое руководство учителя не мешает этой самодеятельности, ибо воля учителя не нарушает кармы ученика. Осознание своей ответственности за землю и человечество требует сознательного отношения к своим мыслям, так как мысли, творимые сознанием, вливаются в общий резервуар пространства, загрязняя или, наоборот, очищая его. Поэтому ответственность за мысли свои велика, и уклониться от нее невозможно. За мыслями идут поступки и чувства, но им предшествует мысль, и контроль устанавливается прежде всего над мыслью.